Глава 26. Погоня за красным бараном. Посвящается всем поклонникам Формулы-1, которых авторы бесконечно уважают за их бессмысленную преданность этому странному виду спорта. В Перверте только и было разговоров, что о победе Порри. Ни один из судей не зафиксировал применение запрещенных присасывающих заклинаний. Раньше были запрещены и более слабые выманивающие заклинания, но когда свинчи научились их отбивать, запрет запретили. Типа «осьминогус прилипалус», «пылесосус наполнятус» и «шарик хочешь конфетку». Хотя разобиженный свинч настаивал на том, что оказался в руках Гаттера не по своей воле. Свинчина 22-й даже угрожал уйти из большого спорта. Жюри обратилось к зрителям с просьбой сообщить о любой необычной ворожбе во время матча, но никто из 100 тысяч магов Британии не смог сообщить ничего определенного. Под косыми взглядами общественности вопрос о спорности победы команды Гаттера решили закрыть. На очереди была школьная гонка по правилам заклинания 1. Инспекторы больше часа обсуждали, можно ли допускать к соревнованиям переоборудованное Гаттером помело. Обвешанная баками и турбинами, метла вызывала естественное подозрение, но нигде в правилах напрямую не запрещалось использовать подобное устройство на трассе. В конце концов, судьи решили, что это сооружение просто не доберется до финиша, и дали добро. Порри в это время знакомился с колдографиями соперников, в чем ему по старой дружбе помогал Харли. «Самый неуклюжий, естественно, Кулсофт из черти кака». Преподаватель продемонстрировал портрет хмурого подростка в серой спортивной мантии. «Разве что с трассы вынесет. Больше никаких проблем. Вот это Борис Келло с твоего родного Орладера. Хорошо пилотирует, стабильно занимает второе место». «А кто стабильно занимает первое?» — поинтересовался Гаттер. «А ты как думаешь? Красный баран». Харли протянул мальчику лакированную рекламную колдографию. На ней надменно улыбался худощавый чернявый парень с резко выдающимся вперед подбородком. Увидев Гаттера, он поднял вверх большой палец. На ярко-красной мантии гонщика красовался белоснежный баран с упрямо наклоненной головой. «Вообще-то его зовут Мик Шимахинг», — сказал преподаватель. «Но он охотнее откликается на барана. А что делать? Очень упрям. По трассе идет жестко, хотя и в пределах правил. Летает на Феррари Магнетике, а это кое о чем говорит. А ты как думаешь?» Услышав, о чем идет речь, Мик с гордостью продемонстрировал свою алую изящную метлу, похожую на вытянувшегося в полете дракона. Порри покосился на неуклюжее помело. «Шимахинг летает за где-то Таммер. И последний пилот — Джон Толкинен. Слезай, блин!» «О, да вы знакомы!» — воскликнул Харли, заметив, что Джон и Порри кивнули друг другу. «Когда ты был чемпионом школы? Летает безошибочно, но предпочитает не рисковать. А что делать? За ним или перед ним можно чувствовать себя в безопасности. А вот если рядом красный баран...» «Значит так», — подытожил Порри. «От Кулсофта лучше держаться подальше и сразу обгонять, чтобы под ногами не мешался. Келла и Джон — серьезные соперники, но давить меня не будут. Главное — разобраться с бараном». «Ну-ну», — покивал головой Харли. «Только поаккуратнее. Мне он однажды так перекрыл траекторию. Я потом 5 минут кувыркался». «Вы тоже летали?» «А что делать? Мне предложили на выбор — олимпиада по магобиологии или гонки за деканат. И что я выбрал, как ты думаешь? О, судьи идут. Я пойду, а то мало ли что». Получив из рук хмурого комиссара гонки подписанную заявку, Порри поспешил к команде. Площадка, на которой расположились гаттеровцы, выглядела живописно. Соперники бросали насмешливые взгляды на дубля, увешанного свежими вениками. Мергиона вызывающе эти взгляды игнорировала. «Ничего-ничего», — подумал Порри, — «финиш покажет». Но в глубине души он вовсе не был уверен, что долетит до этого самого финиша. Одно дело — тренировки в одиночестве, и совсем другое — гонка плечом к плечу с красным бараном. Гаттер застал Сена за проверкой рации. «Это еще зачем?» — удивился капитан. «Больше знаешь, лучше летаешь», — ответила Если. «Поговорка. Клинч придумал». «Ты бы лучше баки проверил», — накинулся на него Порри. «Вы сегодня тренировались в замене веников?» «И зажигание. Главное, чтобы работало зажигание». «Гаттер!» — сказала Мергиона. — «Спокойно, все проверено, все готово. Ты прилетишь первым, если немного успокоишься». Но Порри не мог успокоиться. Он смутно помнил, как прошло время до старта и как он оказался на метле. И только когда Гаттер почувствовал в ладонях рукоятки управления, волнение куда-то ушло. В мире не осталось ничего, кроме метлы, трассы и соперников. И еще мягкий голос Сена в шлемофоне. «Все хорошо. До старта 30 секунд. Соберись. Не дергайся. Ты такой же, как все. До старта 5, 4, 3, 2, 1. Пошел! То ли Порри смог сконцентрироваться, то ли помог голос Сена, но со старта Помело ушло первым. И с этой секунды Гаттер, победитель Мордевольта и укротитель Свинчи, перестал существовать. Вместо него появился пилот гоночной метлы, вернее, часть гоночной метлы, а вернее всего, просто гоночная метла, у которой была одна цель – долететь первой. «Хорошо», – говорил голос. «Теперь немного сбрось. Апекс». Должны сразу предупредить. Все упомянутые термины подслушаны одним из авторов поздно ночью во время трансляции «Формулы-1». Все они имеют определенный смысл, наверное, кому-то известный. «Шикана. Резкий поворот вверх. Длинная прямая. Газ до упора. Четвертая передача. Торможение». Где-то на периферии сознания жил другой голос, который вопил нечто совершенно неважное. «Это невероятно! Метла Гаттера прямо со старта взяла бешеный темп! Красный баран, жестко подрезав Борю Келла, бросился в погоню, но разрыв неуклонно увеличивается! Толкинен чудом избежал столкновения с Кулсофтом и идет четвертым!» «Спокойно!» — повторял голос, которого нужно слушаться. «Все по графику. Отрыв 3 секунды на круге. Будь внимателен. Апекс, шикана, поворот вниз». «Эта гонка наверняка войдет в историю заклинания 1», — продолжал голос, который был неважен. «Да чего там? Она уже вошла в историю. Всего за 12 кругов новичок Порри догнал аутсайдера и собирается обогнать его на круг. Это просто чудо-юдо какое-то! Комиссары сигнализируют Кулсофту, и тот готов уступить траекторию». «Уже 12 кругов», — удивился Порри. «Значит, осталось... Сколько же осталось?» «Внимание!» — бубнил главный голос. «Сейчас Кул отойдет, и ты проскочишь. Приготовься!» Гаттер приготовился. Он знал, что сейчас летящий перед ним серый пилот опустится вниз, и можно будет лететь дальше. Но что-то пошло не так. Когда Помело уже находилось над волюмсом Кулсофта, тот резко дернул древко метлы на себя и пошел вверх. «Газ!» — заорал главный голос. «Полный газ!» Порри судорожно стиснул акселератор. Турбины взвыли, и метла прыгнула вперед. Столкновение, которое казалось неминуемым, не произошло. Но удержаться в пределах трассы Гаттеру не удалось. Протаранив магическую подушку безопасности, он вылетел в высокое голубое небо. Все лишние шумы пропали. «Если не отпускать газ, — подумал Порри, — можно улететь высоко-высоко, до самых звезд». Но голос в наушниках требовал своего. «Тормоз!» — командовал он. «Полный разворот! Идешь на минимальной скорости! Ты должен войти в трассу точно в той же точке, где вылетел! Помни, точно в той же!» Гаттер послушно направил Помело туда, где ветер трепыхал края разрыва. «Тише!» — успокаивал его голос. «Тише! Резко направо вниз! Полный газ!» И сразу же вернулся второстепенный голос. «Смог вернуться на трассу, но только на четвертой позиции. Хватит ли его темпа, чтобы догнать лидеров? Не получила ли экзотическая метла Гаттера серьезных повреждений?» Усилием воли мальчик выключил второстепенный голос. Теперь он слушал только один, главный голос, который монотонно повторял. «Шикана, вверх, длинная прямая, третья передача». Порри подумал, что теперь так будет всегда, до самой смерти. Шикана, поворот, передача. И тут перед ним выросла широкая белая спина. «Это Толкинен», — сказал голос и добавил всего одно слово. «Обгоняй». Больше никаких инструкций не поступало, и Порри проснулся. Откуда-то он знал, что нужно делать. Мальчик резко бросал метлу вправо, влево, под Макс Варен, Джона, над ним, но в самый последний момент белая спина неуловимым финтом смещалась и оказывалась перед носом Порри. Главный голос молчал, и поэтому снова начал пробиваться второстепенный. «Фантастическая интрига! Гаттер настиг Толкинена и постоянно атакует его, пока Джон держится, но надолго ли его хватит? Смотрите, этого не может быть! Совершенно невообразимым спиральным маневром Порри обходит Джонни и бросается в погоню за Борей. Гонки лучших чуланов мира не знали подобного!» «Молодец!» — сказал вернувшийся главный голос. «Жми на полную! Баки почти пустые, скорость должна возрасти!» Как он прошел Келла, Порри не помнил. Мгновенная суета, захлебывающаяся скороговорка второстепенного голоса и снова простор впереди. И в этот момент, когда осталось всего ничего обойти красного барана, Гаттер почувствовал, что Помело лихорадит. Оно чуть позже реагировало на руль, рывками тормозило и разгонялось, а дважды едва не протаранило стенку трассы. «Что это? Я ее теряю!» – прошептал Порри. «Что делать?» «Все по плану!» – голос был настойчив. «Через два поворота вылетишь с трассы и летишь на площадку. Помнишь, как мы тренировались? Приготовься. Один поворот, второй. Давай!» Метла совсем не слушалась руля. Сжимая древко двумя руками и помогая себе всеми заклинаниями, Пори вышел из трассы все-таки немного не там. До площадки он дотянул на одной злости. «Что ты делаешь?» – заорал он на Клинча, который сходу начал насаживать охапку ивовых прутьев. «Старые сними!» «Так ведь нет старых!» – крикнул завхоз, ловко приматывая веник к древку. «Последние 20 метров ты готова!» «Готово!» – пробубнил дубль, громыхнув канистрой. «Вперед!» – приказал голос. «Помни, в то же место!» Пори автоматически повиновался. Он снова кого-то догонял, снова продирался в узкую щель между стенкой трассы и метлой соперника. Шикана, поворот, апекс, третья передача, торможение, поворот, четвертая. Все сливалось в монотонное мелькание. Наконец, Гаттер увидел алую фигурку. Она была далеко впереди, но Пори чувствовал, как только он догонит и обойдет ее, эта сумасшедшая гонка будет закончена. Догнать красного барана оказалось просто. Феррари Магнетик потерял часть своих прутьев и вынужден был сбросить скорость, чтобы вписываться в повороты. Но дальше этого дело не пошло. Он был настоящим дьяволом, этот Мик Шимахинг. Он не просто перекрывал траекторию, он предугадывал ее. Куда бы ни бросал Пори свою метлу, красный баран уже был там. Гаттер чуть не плакал. Будь они в чистом поле, снабженные турбинами помело, не оставило бы истрепанному Феррари Магнетику никаких шансов. Но они были на трассе, которую нужно было пройти сначала и до конца, не срезав ни одного угла. «Гаттер!» — надрывался главный голос. «Всего 3 круга осталось!» «Драматический финал увлекательнейшей гонки!» — хрипел голос второстепенный. «Судьи принимают беспрецедентное решение. Они снимают с соревнований Кулсофта, опасаясь, что он помешает неуклюжими маневрами дуэли титанов, монстров!» Голос взял недосягаемо высокую ноту и сорвался окончательно. «Сделай что-нибудь!» Голос в шлемофоне почему-то изменился и стал девчоночьим. «Ну, родненький, ты же можешь!» Но Пори не мог. Никогда в своей долгой жизни помело 16-31 не выделывало таких кульбитов. Турбины ревели, руки свело судорогой, сам Гаттер словно врос в метлу. Но красный баран как будто на ней и родился. «Последний круг!» — услышал мальчик отчаянный вопль. «Жми!» И тут Пори понял, что метла его соперника забирает вправо. Совсем чуть-чуть, почти незаметно. Гаттер переложил корпус вправо, демонстрируя сопернику попытку флипстрима. Мик, у которого словно выросли глаза на затылке. Впоследствии Гаттер выяснил, что у профессиональных пилотов заклинание 1 — это нормальная практика. Перед гонкой отращивать глаза на затылке. Тут же совершил упреждающий маневр. Но Пори не пошел вправо. Вместо этого он, не меняя положение тела, направил метлу влево-вверх. Мальчику показалось, что его буквально раздирает на части, но своей цели он добился. В неестественной позе, с метлой, вырывающейся из рук, Пори оказался бок о бок с красным бараном. Теперь оставалось только выжать газ до упора. Что-то клетчатое вспыхнуло и погасло перед глазами. «Все!» — сказал голос Сена в шлемофоне. «Финиш! Ты второй!» «Ну вы сами все видели!» — просипел голос комментатора на стадионе. Какое-то время Гаттер по инерции летел на форсаже, потом спохватился и заглушил двигатели. Они были уже не нужны. Уже ничего не было нужно. «Я продул», — сказал Гаттер, неизвестно к кому обращаясь. «Я не смог». Пори плавно опустился на снег. Только сейчас он заметил, что стоит небольшой морозец, и снег поскрипывает под ногами. «Пори», — словно извиняясь, сказал Сен, — «подойди, поздравь победителя, пожалуйста». Чашу следовало испить до дна. Гаттер, отдав метлу комиссарам для проверки на запрещенные заклинания, поплелся к Мику. «Поздравляю», — буркнул он и, не поднимая глаз, протянул руку. «Ты выиграл». Красный баран сжал ладонь Пори, но и не подумал ее выпускать. «А ну-ка, подними личико», — приказал он. Гаттер удивленно посмотрел на Шимахинга. Тот выглядел раздраженным. «Ты что?» — продолжил красный баран. «Думаешь, это ты сегодня проиграл? Это я проиграл. Я позволил какому-то сопляку сделать меня на старте. Это раз. Если бы не тракторист Кулсофт, я бы даже приблизиться к тебе не смог. Это 2. Я не смог перекрыть траекторию на финише. Это 3. И 4. На следующей гонке я буду применять твою тактику с заменой прутьев в середине дистанции». Только после этого Мик опустил руку и улыбнулся. Пори хлопнул глазами. «Будем считать, ты сказал спасибо», — продолжал улыбаться Шимахинг. «Кстати, знаешь, какое место я занял в своей первой гонке?» «Какое?» «Никакое. На 3-м круге я вылетел с трассы и разбил метлу». Красный баран развернулся и размашистым шагом отправился к своей команде. Пори постоял немного, встряхнул головой и побежал к своим. «Отлично», — сказал Сен. «Если бы ты победил и сегодня, это создало бы фон отчуждения электората». «Да не слушай ты его!» К Гаттеру подкатил торжествующий Харли на своем мотоцикле. «Что ты такое сделал на финише? Команда требует у организаторов копию записи. А что делать?» «Это войдет во все учебники!» — подхватил Клинч. «Похвала! Сам придумал!» «Гаттер!» — строго произнесла Мергиона. «Ты просто обязан еще раз участвовать в гонках! Ты обалдеть, как смотришься в спортивной мантии!» «Подведем итоги», — посерьезнела Если. «Футбич наш, гонка досталась где-то Тамеру. Если мы завтра выигрываем день закрытых дверей, общая победа за нами». «Интересно, а если в третий день победит, к примеру, Слезай Блин, что тогда? Разыграть первое место в камень-ножницы-пергамент?» «А что будет на ДЗД?» — спросил Порри. «Сюрпризы», — ответил Сен.